Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 117. Чудесная магия исцеления. Переместившись в инвалидную коляску, Мофань почувствовал, что у него кружится голова. Синься заметила, что что-то не так, и спросила. «Что такое?» «Ничего страшного, просто закружилась голова», – ответил Мофань. С того момента, как мальчик покинул священный источник, у него не было времени на отдых, поэтому он устал физически и душевно. Чтобы увести Синься из опасной зоны, Мофаню снова понадобится колдовать. Трудность была в том, что в таком состоянии мальчик не сможет использовать магию среднего уровня. Эта мысль невольно встревожила Мофаня. Синься заметила рану, тянувшуюся от плеча и до запястья, и сказала: «У тебя рука кровоточит, и ты уже потерял много крови». «А да, эту рану я получил, пока сражался с темными магическими тварями», – сказал Мофань. Рука все еще немного беспокоила героя. Синься взяла руку Мофаня и положила себе на бедро. Несмотря на то, что на девочке было белоснежное платье, мальчик чувствовал, насколько гладкие у нее были ножки. Боль сразу же улетучилась. Ноги Синься с виду были вполне нормальными. По крайней мере, пока она сидела, она ничем не отличалась от обычной девушки. Возможно, из-за того, что ее ноги были прекрасны, сам Бог лишил ее возможности передвигаться. Они не раз ходили с Синься в больницу, но доктора не могли дать внятного ответа. А что до дорогих больниц? Сходить туда они никак не могли решиться. Пока Мофань тайком наслаждался моментом, из тела девочки медленно выходила изумительная молочно-белая энергия, которая собиралась в ладони. Синься закрыла глаза и положила ладони на рану Мофаня. Тут же ему стало щекотно, а энергия медленно начала заживлять раны. Эта магия была похожа на живого духа, зашивающего мускулы Мофаня. «Это же...» – ошарашенно произнес Мофань. Рана, которую раньше легко можно было заметить невооруженным глазом, быстро зарастала. Это ощущение. Раны стремительно начали затягиваться, как если бы кто-то застегнул их, как молнию на куртке. Это и есть сила целительной магии. Мофань не мог поверить своим глазам. Он смотрел на сосредоточенную Синься и был настолько изумлен, что практически забыл о том, что она – маг-целитель. Синься – единственный, кто пробудил целительную магию в городе Бо. Обычно люди пробуждают один из семи основных элементов магии – ветер, огонь, вода, лед, молния, свет и земля. Однако везде бывают исключения. Некоторым удается пробудить побочную магию – белую, черную или изменения. Магия исцеления – это большая часть белой магии, но найти магов с этой специализацией трудно даже среди чародеев среднего уровня. А уж пробудить магию исцеления как первый элемент – явление крайне редкое и почти невозможное. Чары Синься, помимо раны Мофаня, также исцелили его головокружение. Особенность магии исцеления также в том, что она не только может исцелить раны, но и также восполнять количество крови в теле. Мальчик был приятно удивлен этим свойством и подумал, что с виду Синься очень хрупкая, а обладает такой несравненной силой. Наверное, в мире без войн такие способности миг могли бы вытеснить любые медицинские лекарства. «Синься, твое лечение такое эффективное! А если нужно будет вылечить порез на горле, ты ведь сразу же сможешь с этим справиться?» — потрясенно спросил Мофань. Девочка покачала головой и сказала: «Да, но только если человек еще жив». «А, понятно. Но это тоже уже неплохо», — ответил Мофань. «Те, кто охотится вне города на монстров и оборотней, говорят, что чаще всего люди умирают не от монстров, а от большого количества ран, которые они наносят. Рана, полученная в бою, может вызывать кровотечение, заражение или просто ухудшать самочувствие. Не получив своевременного лечения, можно запросто умереть. Большая часть охотников, выходя из города, берут с собой воду и готовый провиант. И лишь самые мудрые из них берут с собой лекарства. Но лекарства исцеляют не сразу, поэтому в большинстве случаев нельзя тут же продолжить охоту. Например, совершая длинное и трудное путешествие по окрестностям деревни, отряд из 5 магов мог бы значительно повышить шансы на свое выживание за счет лишь одного мага исцеления в нем. В большинстве случаев магия исцеления работает даже лучше, чем защитная. «Еще есть и другие раны», – сказала Синься, внимательно осматривая Мофаня. Маленькая ладонь, даже не касаясь мальчика, очень быстро исцелила увечья и ссадины. Мофань подумал, что такая способность будет очень кстати. Прошло немного времени, и маг уже выглядел так, словно и не сражался вовсе. Единственными признаками недавних боев были дырки в одежде. «Ты такая крутая, Синься! Мы бы могли совместно открыть безболезненную больницу! Сколько денег можно заработать?» Смеясь, воскликнул Мофань. Синься презрительно посмотрела на мага. Мофань подумал, что теперь они оба настоящие маги. Когда раны перестали обременять Мофаня, он почувствовал небывалую легкость. Сосредоточившись, маг обнаружил, что не только его тело, но и его магические силы восстановились. Теперь поджидающие снаружи монстры не смогут преградить им путь. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.